«Есть указание, — сказал он, — чтобы ты написал объяснение на имя генерального секретаря по поводу своей статьи в «Новом времени». Какое объяснение? Объясни, по каким мотивам ты выступил с этой статьей. Не понимаю. Что значит «по каким мотивам»? А по каким мотивам может быть написана статья о Ленине? Скажи толком, какие замечания? Не знаю я ничего о замечаниях. Двусмысленно улыбнулся Гриша. Сказано взять у тебя объяснение, и все тут. А кем сказано? Ну, открой мне свою душу, Гриша. Ты думаешь, я поверю, что генеральный читает статейки в «Новом времени»? Делать ему, что ли, нечего? Ну, скажи по секрету, от кого ты получил указание? От кого? Ты не выдавай меня. От Голикова. Но указание твердое, так что садись и пиши. Ничего, Гриша, я писать не буду. А Голикову передай, чтобы уточнил свои замечания. Пиши, Федор, никуда не денешься. Вот что, Гриша, раз ты не хочешь спрашивать у Голикова о конкретных замечаниях, то я это сделаю сам. А ты ему передай, что Федор отказался писать объяснение и послал его. Далее шло непечатное выражение. Ох, смотри, Федор, доиграешься. Сам я передавать ничего не буду. А если хочешь, позвони, но на меня не ссылайся. Пошел я в соседний кабинет к правительственному телефону и позвонил Голикову. Это Бурлацкий говорит. Слышу пауза. Никакого ответа. Вы меня слушаете? Слушаю. Так вот, товарищ Голиков, я хотел бы узнать, какие у вас конкретные замечания по моей статье о Ленине. Замечание? Замечание простое. Тут он перешел на крик. Троцкизм проповедуете в своей статье. Вот какое замечание. Ведь это не Ленин, а Троцкий доказывал, что выступать надо 25-го, а Ленин отстаивал 24-е. Товарищ Голиков, вы подумайте, о чем вы говорите. Значит, мы празднуем нашу революцию по Троцкому 25-го числа, а не по Ленину 24-го. Да и как произошло, что революция одержала победу именно 25-го числа? То есть в соответствии, если верить вам, с рекомендацией Троцкого, а не Ленина? Ничего не знаю. Запутываете все. Я получил письмо с протестом от группы старых большевиков. Так что пишите на имя генерального секретаря ЦК КПСС. Тут я не выдержал и снова послал товарища Голикова. Это было крайне опрометчиво, потому что именно он стал пружиной последующей экзекуции, которая сломала мою биографию. Что же на самом деле возбудило такие страсти вокруг моей маленькой статьи, подняв этот вопрос на уровень руководителя ЦК КПСС? Перечитывая статью, я понял это. Облик Ленина периода НЭПа. Его отношение к управлению как к науке и искусству. И особенно его критерии лидерства в партии. Вот что говорилось в статье. Интеллектуальное превосходство Ленина-теоретика было умножено на твердую, воистину железную волю, на политическую смелость. Именно этот сплав дал Ленину то изумительное свойство, которым восхищались современники, способность к необходимым поворотам в политике. Сравнительно просто идти протаренной тропой, делая по ней еще шаг, еще шажок. Несравненно сложнее повернуть в сторону или даже вернуться вспять, чтобы затем не только наверстать упущенное, но и значительно ускорить движение вперед.